Глава 36. Давид. Шум воды. И вроде бы ничего особенного. За достаточно долгую жизнь в моей ванной принимали душ десятки женщин. Десятки десятков, если быть точнее. Но вот одна из них делала из моего зверя верного и послушного щеночка, что желал получить хоть немного ласки и внимания. Я выдохнул. Откинулся на кровать, смотря в потолок. Боги, как же долго! Словно Рада дразнила меня. Никакого страха, никакого волнения, что были прежде. Тишина в эмоциях. «Да спи ты уже!» — буркнул я на собачье недоразумение. За день даже как-то проникся к нему. Трясется, ссытся от страха. Тявкает при каждом шорохе. А так ласковая тварь. Имеет право существовать под солнцем. Вода продолжала литься, а я продолжал скрипеть зубами. Как же хотелось войти сейчас к Раде, подхватить ее на руки, влажную, разгоряченную, в постель. «Только без тебя», — намекнул я пробнику злости и ярости. «Встреча с парой меня размазала. Идеальное слово для характеристики происходящего». В прошлом я бы сейчас выходил из дома, предвкушая шикарную ночь. Нет, сейчас я тоже предвкушал шикарную ночь, насколько это было возможно в гипсе. Звук воды стих. Шлепки босых ступней, протяжный вздох, бормотание. Пробник засуетился, ожидая хозяйку. Вот точно, я сейчас напоминал его. Смотрел на дверь и не моргал. «Как холодно!» — произнесла Рада, кутаясь в халат. — Я закрою окно? — Закрой. — Ты не против? — Нет. Жесть просто. Я и так был готов когтями снять гипс и расчесать себе спину до крови. И тут еще сработала логика. Если она хочет закрыть окно, значит, собирается спать со мной. С нами. Пробник спрыгнул с кровати и принялся плясать под ногами девушки. — Малыш мой. «Мой сладкий мужчинка!» Опускался ли я до ревности к собаке? Буквально секунду назад. Взяв собаку на руки, Рада совершенно привычно забралась в постель, словно делала это каждый день, повернулась на бок, удобней подбив подушку под голову, и произнесла. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» Вылетела на автомате только с удивлением. А как же разговоры про то, что она может помешать мне ночью? Или протяжный вздох со словами «давай не будем»? «Выключи свет», — попросила и зевнула. Я щелкнул выключателем, облизал взглядом женскую фигурку под одеялом, сдерживая желание прикоснуться. Провести ладонь по изгибу и ниже по бедру. «Давид, не рычи», — проворчала она. «А я рычал?» – удивился я. «Рычал». Сон плохой приснился. Знаешь, когда вот засыпаешь и падаешь, или спотыкаешься... «Знаю. Спокойной ночи». Последняя фраза означала «помолчи уже». А спать не хотелось. Совсем. Я выспался днем. Да и от чего я должен был устать? От просмотра фильмов и лежания на диване? А еще жара. Рада закрыла окно, и температура в комнате сразу повысилась на несколько градусов. Спина опять вспотела, чесалась и зудела. «Не поможешь снять штаны?» – спросил и ждал реакции. «Я все же еще должен изображать больного и хромого». «Нет». «Вот как?» «Ладно», – выдохнула она, нехотя вставая с кровати, на ощупь обходя ее и склоняясь ко мне. «Ну?» – поторопила меня. «Подними попу, Немеров!» – проворчала, посмотрела мне в глаза с укором. «Не так-то просто это сделать!» – я старательно изображал травму. «Да, прости, но я очень устала!» – не врала. Вид действительно был изможденный. И дело не только в работе, но и в волчонке, который рос внутри нее. «Твою мать!» – процедил сквозь зубы. Не представляю, что будет, когда моя пара догадается о беременности. И еще эти намеки от сестры. Диана явно подталкивала Раду к правильным выводам. «Больно?» С Рады слетела сонливость. «Немного». «Прости». «Впервые меня раздевает женщина без сексуального подтекста», – пожаловался я. «Но не виноват же я, что нервничая говорю больше, чем нужно». Меня сразу же обдало волной раздражения. «Я могу этого не делать?» «Да нет». Штанины она уже сдергивала короткими нервными движениями, явно фантазируя о другом. «А у вас конечности отрастают?» – поинтересовалась она, подтверждая мои догадки. «Мы не ящерицы». «Вот тогда и не беси меня». «Злится. А мне нравится. Брови хмурые, губы трубочкой. Рад». Попытался ухватить ее за руку. Она отпрыгнула и засопела. «Что-то мне жарко», – заявила и сняла халат, отбрасывая его на кресло к моим штанам. «Может, окно откроешь?» – предложил, чувствуя, как по виску скатывается одинокая капелька пота. «Нет, так будет дуть», – легла в кровать, сворачивая одеяло и закидывая на него ногу. «Ты опять рычишь», – пробормотала недовольно. «Это Серкан». Отозвался я, сжимая кулаки и запрещая себе трогать округлую задницу в шортах, выставленную на показ. Она точно сделала это специально. «Ну что ты возишься?» «Кружки с гипса в постели», — ответил я, повернувшись на правый бок. «Так, чтобы не видеть эту заразу. Чмошник», — позвал собаку. «Иди ко мне, мой мальчик. Иди сюда». Помог забраться на постель и обнял его. «А впереди ведь долгая-долгая ночь. Долгая для меня». Рада отключилась сразу. Дыхание выровнялось. Она легла на спину и раскинула руки, почти вытесняя меня с кровати. «Нос. Если брать в расчет эту хрень с хвостом». «Пойдем на диван?» – спросил я. «В любом случае, сон рядом с Радой мне не грозит. Стояк грозит, боль в шее, чесотка. И ничего больше. Ничего».